Глава 5. «Карл, опять?» Руководитель химической лаборатории Павловского механического завода, как ныне называли Павловские механические мастерские, смущенно покосился на Даниила и вздохнул. Данька же в ответ неодобрительно покачал головой. «Ну что за привычка пробовать на вкус любую химическую дрянь? Он тут, значит, изгаляется, вытяжки делает, лабораторные шкафы с фильтром, взрывобезопасными лампами лабораторию оснащает, а его главный химик, ничтоже сумнявшийся, всякую дрянь в рот тянет. Сдохнет же, придурок. И дело не в том, что сейчас любой более-менее толковый химик – жуткий дефицит, уж одного-то нашли бы, просто жалко дурака». Потому что Карл Клаус не только толковый химик и прирожденный экспериментатор, но и очень неплохой человек. Даром, что остзеец. Ладно, что там по спичкам? Вот. Клаус вытащил из кармана рабочего комбинезона почти привычный коробок, отличающийся от тех, которые помнил бывший майор, только размерами. Во-первых, в этом было не около полусотни спичек, а полная сотня, плюс каждая отдельная спичка была раза в два толще и, соответственно, длиннее привычной ему. Потому что лущильный станок мог производить шпон, который потом распускался на спичке только такой толщины. «Ты что, его лично в кармане, что ли, таскал?» — изумился Даниил. «Вы же сами, ваша милость, говорили, что до начала массового производства следует стараться сохранять состав и ключевые технологии в тайне. А лучше всего это делается в том случае, когда круг посвященных максимально ограничен. Поэтому я решил этот этап испытаний провести лично. Тем более, что особенной опасности для меня с новым составом головки не было», — спокойно ответил Клаус. Данька покачал головой. «Дело в том, что большой проблемой первых образцов фосфорных спичек, с которыми они начали экспериментировать, была очень большая чувствительность головки к трению, отчего они загорались даже прямо в коробке, когда терлись головками друг от друга от тряски. Происходило это потому, что в этих самых первых образцах использовался белый фосфор, просто потому что никакого другого на тот момент не было». Так что Волкову с Клаусом пришлось изрядно помучиться, прежде чем они научились делать из обычного белого фосфора тот самый неведомый красный, который требовал от них работодатель. Эксперименты заняли 1,5 года, прежде чем при очередном из них с нагреванием белого фосфора в атмосфере углекислого газа удалось получить то, что требовалось. Еще год потребовался для отработки технологии массового получения данного вещества, а также доведения до ума конструкции машины для нанесения химического состава на деревянную палочку и... ожидания, пока будет изобретен лущильный станок, что и произошло в этом году. Причем, к удивлению бывшего майора, уверенного, что в текущем времени все технологические изобретения, не связанные с ним самим и его заводом, делаются где-то на Западе, случилось это в Российской империи. Нет, утверждать, что ничего подобного ранее где-то изобретено не было, он бы не взялся. Может, что-то и было, но все усилия торговых агентов по поиску любого образца рабочего лущильного станка, предпринятые ими как минимум в 9 странах — Великобритании, Франции, Австрии, Италии, Пруссии, Баварии, Вюртемберге, Швейцарии и Швеции — никаких результатов не принесли. Нужного ему станка никто не выпускал, поэтому, как только из Вольного экономического общества пришло письмо, в котором сообщалось, что в Ревеле широкой общественности был представлен образец станка, похожий на то, что он так долго искал, Даниил подорвался и рванул в Ревель. Переговоры с изобретателем станка, профессором Фишером, прошли весьма непросто. Фишер отчего-то решил, что Даниил собирается украсть или просто отжать его изобретение, ну, чтобы зарабатывать на нем многие тысячи рублей. Но бывшему майору после весьма серьезных усилий удалось таки убедить его в том, что ему нахрен не нужен такой геморрой. Так что они договорились о том, что Данька заберет первый образец этого станка, сразу оплатив не только его, но и производство еще 3 таковых. И если станки покажут себя нормально, заказ может быть расширен еще на 10, потому что со спичками он собирался повторить вариант, который у них получился с металлическими пищами перьями, с которыми удалось не только стать на какое-то время монополистом на рынке, за это время выжав с него максимум дохода, но и затем за счет завоеванного на начальном этапе авторитета и максимально низкой себестоимости товара удержать за собой максимальный для одного производителя объем рынка. Так что, несмотря на то, что металлические перья уже производились в 6 странах Европы, продукция Павловских механических мастерских, то есть теперь уже Павловских механических заводов, занимала не менее 1/4 части суммарного европейского рынка. а в России так и 2/3. И со спичками он планировал провернуть то же самое, но для этого требовались две вещи – максимальные объемы и максимальная механизация производства. Именно поэтому он так и зациклился на идее непременно заполучить лущильный станок, а не ограничиться ручным лущением, как сейчас делали все. Так вот, с того момента, когда они экспериментировали еще с белым фосфором, у них сложился некий регламент испытаний, включивший в себя непременное ношение коробка со спичками в кармане на предмет того, не случится ли внезапное возгорание. С белым фосфором такое происходило сплошь и рядом, а вот с красным практически не случалось. Но все равно, не лично же начальнику химической лаборатории это проверять. «Карл, у тебя трое подчиненных, все отобраны, проверены, и с ними заключены контракты с такими штрафами за излишнюю болтовню, что они не то что никогда не расплатятся, а вообще вынуждены будут почку продать, если чего разболтают. Почему ты их не используешь? Тем более, что они и так в курсе и всех составов, и всех технологий». Клаус удивленно посмотрел на бывшего майора. «А зачем им почку продавать? И кто ее купит?» Данька досадливо сморщился. «Блин, опять вырвалось». Вообще, после того, как он покинул ближайшее окружение великих князей, он стал куда меньше следить за своим языком, а зря, с этими словечками из будущего спалиться проще простого. «Да неважно, ты на вопрос ответь». Клаус насупился и отвернулся. Для него все было абсолютно понятно. Эксперимент имел некую потенциальную опасность, значит, проводить его следует на себе. Бывший майор вздохнул. «Ну вот что за люди?» «Ладно, проехали. Что там по промышленной установке по получению керосина?» «Доделываем», — спокойно ответил Клаус. Выражение «ладно, проехали» он уже знал. «Если никаких сбоев не произойдет, в марте запустим». Первая в России промышленная нефтеперегонная установка была построена в новом заводском кластере, который Даниил разворачивал в устье реки Мга в 35 верстах от Сусар, то есть еще до Невских порогов. Сначала там сделали небольшой порт, до которого пришлось построить 35-верстную ветку железной дороги, на какую почти в ноль ушла вся прибыль от заводов и Гатчинской железной дороги за полтора года. Потом там был построен первый в мире цилиндрический железный резервуар для хранения нефти объемом около 700 пудов, потому как поставки нефти пока были крайне нерегулярны. После чего там же начался монтаж разработанной в лаборатории ректификационной колонны по патенту французских инженеров Адама, Беррара и Перье. Увы, патент пришлось покупать. После того, как удалось оформить патенты на паровоз и элементы железной дороги в большинстве европейских стран, столь явно пренебрегать европейским патентным правом было просто невыгодно. Из более-менее крупных патенты не получилось сделать только в Англии и Османской империи, а во всех остальных, пусть со скрипом и треском, но все получилось. Даже в Швейцарии, хотя Николай с Михаилом и ворчали, что это только лишние расходы, мол, лучше бы на эти деньги еще чего построил, они вообще к заводским делам проявляли регулярный интерес. Неглубокий, нет, но посещали его регулярно и с удовольствием слушали подробные объяснения рабочих, мастеров и самого Даниила. Вообще-то, у него с великими князьями за последние годы сложились весьма странные отношения. С одной стороны, они практически не вмешивались в оперативное управление их столь разросшимся совместным акционерным предприятием, неизменно одобряя все его решения, а чаще всего даже и не ведая о них и отмахиваясь, когда он пытался им про это рассказывать. То есть доверие к нему было вроде как весьма велико, а с другой явно от него отдалились. Впрочем, по-другому, наверное, и быть не могло. Слишком большая разница в статусе. Это в детстве и отрочестве не слишком обращаешь внимание на статус того, с кем играешь и шалишь, а когда дети взрослеют, общественные нормы тут же вылезают на свет. Тут скорее стоило удивляться тому, сколь долго их приятельствование продлилось. Впрочем, не факт, что оно окончательно закончилось. Во всяком случае, что Николай, что Михаил при встрече продолжали общаться с Даниилом почти как раньше, особенно наедине. Да и это самое отдаление вроде как имело под собой и иные, причем достаточно веские основания. В конце концов, тот же Михаил почти сразу после свадьбы брата уехал в свое учебное путешествие, из которого вернулся только этим летом. А у Николая вообще ребенок родился, сын, первенец. И на доверии это отдаление пока тоже никак не сказалось. Наоборот, именно благодаря ему Даниилу и удалось как построить новый порт в устье Мги, так и проложить до него ту самую ветку, а также развернуть строительство нефтеперерабатывающей установки, да много чего еще сделать. Впрочем, нельзя сказать, что доверие было только лишь следствием некой старой привычки. В конце концов, завод действительно показывал хорошие результаты. За прошедшие 2 с небольшим года было изготовлено 8 паровозов и порядка 150 вагонов разного назначения. К удивлению Даниила, гатчинская железная дорога оказалась весьма популярной, так что число пар поездов в сутки довольно быстро возросло с первоначальных 2, сначала до 4, а сейчас уже и до 7. Причем 3 из них были исключительно товарными, вследствие чего ежедневно в работе были задействованы не менее 8 паровозов. Еще один стоял на дежурстве, а последние 2 в этот день проходили обслуживание. Увы, современные локомотивы требовали практически ежедневного обслуживания, чуть ли не еженедельного мелкого и регулярного среднего ремонта. То есть дорога оказалась загружена практически до предела, но учитывая ее однопутность и весьма невысокие скоростные показатели паровозов. Увы, обещанного Николаю часа до Павловска с учетом всех остановок достичь так и не удалось, но по местным меркам даже такая ограниченная скорость была сродни телепортации, и это не только позволило уже через 1,5 года работы выйти на безубыточность, но и к настоящему моменту вообще превратило дорогу в весьма прибыльное предприятие. Ну, с учетом того, что сама дорога была подарком на свадьбу Николая, то есть строилась за государственный счет. Впрочем, когда Данька все посчитал, выяснилось, что даже если бы это было не так, дорога бы все равно окупилась, причем даже с нынешними ценами на билет лет за 8. А если их немного поднять, что сделать было вполне возможно, потому как билеты, как правило, распродавались в ноль, и лишь в очень отдельные дни всего лишь на 90%, а это явственно показывало, что потенциал повышения цены есть и немалый, то и того меньше. Кроме того, на заводе за это время было построено 7 судовых паровых машин, в основном для завода «Берга». После того, как Тревитик покинул Петербург, бывшему майору удалось таки наладить отношения с энергичным шотландцем, хотя это и потребовало определенных усилий. А уж каких усилий стоило доказать, что их машины лучше тех, которые производит сам «Берг». А вот с Ричардом они расстались плохо. Узнав о патентах, англичанин устроил настоящую истерику, заявляя, что его ограбили, мол, он лично и единолично построил паровоз, а ему в сопатентники впихнули непонятно кого, сделав всего лишь одним из. Причем английский посланник в Санкт-Петербурге, сэр Уильям Шоу Кэткарт, первый граф Кэткарт, его в этом всецело поддерживал, дойдя с жалобами до самого императора. Чем Александр I был сильно недоволен, так что в тот момент, несмотря на всю поддержку Николая и Михаила, все буквально зависло на волоске. Император вполне мог решить, что хорошие отношения с британцами ему куда важнее какого-то там мутного заводика. Однако бывший майор решил идти до конца и в декабре 1817-го подготовил в Сусарах, вероятно, первую в Российской империи настоящую, по всем правилам и канонам, презентацию, собрав представительный конклав из инженеров и пригласив прессу и просто именитых гостей как из числа местных аристократов, купцов и промышленников, так и иностранцев. Официально это должна была быть презентация новой продукции завода, созданных на базе парового котла паровоза, судового парового двигателя, парового крана, парового копера, парового привода для станков и землечерпалки. Тревитик, естественно, был тоже приглашен и приехал. Причем с порога принялся максимально демонстрировать свое недовольство, но его ждал сюрприз, потому началась презентация с того, что в цех, в котором она проходила, вручную закатили паровоз с частично снятой обшивкой котла и с раскрашенными в разные цвета частями, после чего Даниил, пригласив англичанина подойти поближе, начал задавать ему вопросы насчет того, кто придумал вот эту деталь, которая раскрашена в желтый цвет, а вот эту, синюю, а вот это приспособление. Тревитик краснел, бледнел, бурчал что-то непонятное, а бывший майор спокойным голосом рассказывал, что вот эти вот раскрашенные желтым — все без исключения его предложения. Эти — мастера кронштадтского завода Еремея Погудина, эти — мастера нижнетуриинского завода Ефима Черепанова. И что все они очень благодарны инженеру Тревитику за тот вклад, который внес он сам, отчего его фамилия во всех патентах и стоит на первом месте. Но посмотрите сами, здесь в разные цвета раскрашена более половины паровоза, а то, что не раскрашено, по большей части уже известно и использовалось в ранее построенных конструкциях, первой из которых, кстати, была конструкция французского инженера Николя Куньо, которую он создал еще в 1769 году. В ней уже был использован и котел, и топка, и цилиндр. К Короче, Тревитик выскочил из цеха как ошпаренный, даже не став смотреть на основную презентацию, но зато на следующий день во всех газетах Петербурга вышли обширные репортажи, в которых, естественно, центральное место занимала не сама презентация, а ее скандальное начало. И существенная часть из них была быстро перепечатана множеством европейских газет, после чего все бурления вокруг ситуации с английским инженером, обманутым коварными русскими, быстро сошли на нет. А у павловских механических заводов появились новые заказчики, как отечественные, так и иностранные. Все-таки кое-какая информация о новой продукции заводов в этих репортажах имелась, и среди прочитавших их нашлись люди, которые ею заинтересовались. Землечерпалок пока удалось изготовить всего две, причем одна из них пока так и не была продана. Но только лишь потому, что активно использовалась самим Даниилом. Именно благодаря ей в устье Мги удалось построить тот самый порт с парой причалов. Товарами же, наиболее сильно заинтересовавшими заграничного потребителя, к удивлению Даниила, стали паровой кран и паровой копер. Они расходились буквально как горячие пирожки, если такое можно было сказать о конструкции весом далеко за тонну, то есть за ними реально стояла очередь из иностранных покупателей. А вот фабричный привод пока сделали только один, и исключительно для собственных нужд. Сейчас, кроме кранов и паровых копров, завод был занят исполнением большого заказа для Демидовых. Та встреча Демидова с Николаем, о которой ему рассказал Михаил на третий день после свадьбы Николая, привела к тому, что у Даньки отобрали почти половину выпускников железнодорожного училища, отправленных на Урал в помощь отцу и сыну Черепановым, которые затеяли большое железнодорожное строительство. Нет, не публичной железной дороги по типу Гатчинской или там Уральской горнозаводской железной дороги, ставшей первой железной дорогой на Урале в истории бывшего майора. Здесь все было куда приземленнее. Железнодорожные пути строили от рудников, шахт и мест лесозаготовок к заводам и фабрикам, что, впрочем, было не так и сложно. Рельсовые пути там по большей части существовали уже давно, только деревянные и на гужевой тяге. Впрочем, одно другому не мешало. Так что сейчас ветка от Нижнего Тагила протянулась уже до основанной около 15 лет назад на полпути до Верхнесалдинского завода деревеньки Никольская, а к осени будущего года должны были дотянуть и до самой Верхней Салды. Но этим дело явно не ограничится. Черепанов-старший писал, что уже идет трассировка пути для веток на Невьянск и Кушву. Но когда начнется само строительство, пока сказать трудно. Нет ни денег, ни людей. Как бы там ни было, Демидовы заказали 20 паровозов и почти 200 грузовых вагонов и открытых платформ, а вот пассажирских пока только десяток, больше им было не нужно. Этого заказа заводу должно было хватить лет на 5, но с учетом того, что заказы на паровые копры и краны также продолжают поступать бесперебойно. А вот дальше надо будет думать, чем занимать людей. Что же касается железнодорожного училища, слава богу, забрали самых великовозрастных, более молодые пока продолжали учебу. Но Даниил решил летом, от греха подальше, наиболее толковых отправить учиться в Европу. По 3 человека в Швецию, в Упсалу, во Францию, в Германию и 5 в Великобританию, в Эдинбург. Кроме обучения в университетах по нескольким направлениям – математики, химии, физики, оптики и медицине – они все должны были ознакомиться с обустройством заводского дела в тех странах, в которых они обучались, для чего все получили рекомендательные письма от ректора Эдинбургского университета и от великого герцога Тосканского, с которым на короткой ноге был Николай Никитич Демидов, стараниями которого Даниил и лишился своих подготовленных кадров. Так что бывшему трубочисту удалось договориться с ним о подобном взаимодействии. Обмене. Что касается другой продукции заводов, с перьями, как уже упоминалось, все было хорошо. Более того, предлагаемый ассортимент изрядно расширился. Кроме пищих разного виду, как было написано в рекламной брошюрке, начали выпускать еще десяток видов плакатных и рейсфедеры. Причем на этом расширение ассортимента не остановилось. В настоящий момент готовились к производству первые русские готовальные наборы, а также бытовые измерительные приборы типа линеек, угольников и транспортиров. Причем в двух вариантах — металлическом и деревянном. Плюс вовсю шла работа над таким тонким измерительным инструментом, как штангенциркуль. Уж им-то бывший майор, освоивший этот инструмент еще в железнодорожном техникуме, за свою жизнь пользовался довольно много. Не столько, конечно, сколько какой-нибудь заводской рабочий, но на порядке больше среднего обывателя. Хотя о массовом производстве такого инструмента пока не могло идти и речи, просто пока не имелось станков с требуемым классом точности, так что в работе были исключительно экспериментальные образцы, изготавливаемые исключительно вручную и с индивидуальной подгонкой каждой детали. Но если бы не личное участие Кулибина, даже этого бы не получилось. Дед реально имел золотые руки и очень-очень-очень светлую голову. Ну и с производством керосиновых ламп дело также потихоньку налаживалось. Пока сосредоточились на производстве только самых дорогих вариантов, потому как до ввода в действие ректификационной колонны на новом заводе в устье МГИ керосин производился только на, по существу, кустарно-лабораторной установке в объеме всего около 15 ведер в день, представлявшие из себя этакую помесь между привычным европейским, или, если уж быть исторически точным, арабским, аламбиком, самогонным аппаратом и чеченским самоваром. Причем 5 ведер бывший майор оставлял для заводских и собственных нужд. Ну да, собственных. В этом году он построил таки себе дом. Двухэтажный деревянный особняк в русском, так сказать, теремном стиле. Довольно большой, более 500 квадратов. И это если считать без подвала, в котором был расположен обширный погреб с ледником и топочная с водяным котлом и небольшим паровым насосом и без мансарды, на которой были оборудованы 3 комнаты для слуг и 2 кустарно сделанных бойлера с горячей водой для отопления и душа. Впрочем, такие площади получились только потому, что когда Данька предоставил проект собственного дома на рассмотрение совета акционеров, поскольку собирался задействовать в строительстве мощности завода плюс типа взять кредит из оборотных средств, потому что свою долю прибыли он также неизменно пускал на развитие, как и доли обоих старших партнеров, Николай затребовал в нем по комнате себе и в тот момент находившемуся в таком же, как у него, учебном путешествии Михаилу. Но они же тоже собираются регулярно посещать свой завод, а где останавливаться? И что, что от завода до Петербурга или Царского села максимум 1,5 часа езды, а если общение затянется, то-то и оно. То есть сначала разговор вообще шел о целом блоке апартаментов, но бывший майор взвился и заявил, что он в помеси музея с дворцом жить не будет, так что Николай с Михаилом милостиво согласились считать будущую Данькину избушку этаким охотничьим домиком или даже вообще шалашом на пленэре и ограничиться одной комнатой на каждого, небольшой, 40 метров. Зато при каждой из этих комнат предусматривалось оборудование туалетной комнаты, в которой имелся унитаз, биде, раковина со сливом и, вершина сантехнического искусства бывшего майора, душевая кабина, плюс водяное отопление. Надо ли говорить, что первая же ночевка великих князей, совмещенная с празднованием новоселья, которое он устроил для своих высокопоставленных покровителей, а может, все еще и немножко приятелей, почти сразу по возвращении Михаила из путешествия привела их в полный восторг, причем настолько, что оба немедленно затребовали оборудовать все точно так же и у них во дворцах. Даниил на силу отговорился большой загруженностью, но явно ненадолго, так что впереди явственно замаячила еще и пара цехов по производству сантехнического и отопительного оборудования. Ну, ясно же, что парой великих князей дело не обойдется, что его откровенно пугало. Он и так уже загружен дальше некуда, ну куда еще-то? Но, с другой стороны, сам же Николаю на мозги капал по поводу необходимости промышленного развития России, так вот тебе, пожалуйста, еще одно направление, которое, если его не застолбить, точно уйдет под иностранцев. И будут русские денежки опять привычно течь за границу, развивая чужую, а не свою промышленность. Увеселительная железная дорога после пуска Гатчинской резко просела по доходам. Ну еще бы, ведь в Питере появилась настоящая, куда более продвинутая. Но Данька уговорил Николая, за которым она числилась, не бросить ее, а демонтировать и перевести в Москву. Железным дорогам требовалась реклама, и увеселительная железная дорога была вполне способна ее обеспечить. К удивлению обоих, этот переезд оказался вполне в тему и с коммерческой точки зрения. На волне интереса к железной дороге, вызванного валом газетных публикаций о свадьбе великого князя Николая Павловича, во время которой железная дорога, несомненно, оказалась одним из основных гвоздей программы, в среде московской публики возник ажиотажный интерес к всему чуду вонючему. Так что уже за первые два месяца работы в старой столице увеселительная железная дорога не только окупила свой переезд, но и заработала достаточно денег на свое функционирование в течение всего следующего года, после чего ее ждал переезд в Нижний Новгород, затем в Казань, а затем в очереди стояли Киев, Минск, Варшава и Рига. Причем, если в относительно небольшие в настоящий момент города типа Нижнего, Казани и Минска дорога должна была быть отправлена за, так сказать, свой счет и именно в рекламных целях, потому что именно эти направления Данька планировал развивать первыми, ну, после Москвы, естественно, то в Киев, Варшаву и Ригу за счет местного купечества, которое скинулось и прислало к Николаю представителей с просьбой открыть у них диковинку, чему Даниил был очень рад. А ну как они и на настоящие дороги смогут деньги собрать? С химическими делами Данька закончил только когда уже стемнело. Потому как одной лабораторией эти дела не ограничивались. Еще была небольшая мастерская по производству капсулей, под которой он переделал как все закупленные им в Англии винтовки Бейкера, так и их с Николаем сидельные пистолеты. Кстати, на них он тоже оформил патент и уже успел продать его Сестрорецкому оружейному заводу. Ну, то есть военному ведомству, которое потом и передало его в Сестрорецк. В первую очередь, потому что знакомые кирасиры, видевшие эти пистолеты в деле, замучили его просьбами продать их им. Причем число претендентов уже с первой недели превысило число доступных для продажи экземпляров минимум на порядок. Судя по тому, что он слышал, поставлять эти пистолеты в войска за государственный счет не планировалось, но, видимо, кавалергарды достали не только его, вследствие чего в войсках было разрешено приобретать сии пистолеты за собственный счет. Как раз, чтобы удовлетворить образовавшийся спрос, и было организовано производство в Сестрорецке. Сами капсули, в принципе, уже давно были известны и даже в некоторых странах защищены патентами, но в боевом оружии практически не использовались. Дорого. Для любого нынешнего государства дорого, даже для той же Британии. Но вот так, за свой счет, кое-что получилось. Так что здесь Россия неожиданно для себя снова оказалась впереди планеты всей. Впрочем, продажи капсульных пистолетов пока были весьма небольшими. Насколько было известно Даниилу, за первый год производства удалось изготовить всего около 200 экземпляров, а продать чуть больше 160, но спрос потихоньку рос. Если честно, более лезть в оружейное дело бывший майор не хотел. Он и тогда всем этим занялся почти исключительно для того, чтобы заработать авторитет в глазах мальчишек, буквально повернутых на военном деле. Ну и плюс впереди была война с Наполеоном. Так что хотелось и как-то, пусть в малом, помочь своим и на всякий случай иметь хотя бы в своих руках что-то поубойнее петровской фузеи или местного штуцера, пулю в которой надо было загонять молотком. Но те времена прошли. Напоследок Данька заехал на участок пропитки шпал, расположенный на отшибе. Уж больно процесс вонючий получился. Ну, когда участок работал. Сейчас-то он делал это от случая к случаю, потому что после той ветки до порта в устье Мги железнодорожные пути более не строились. Но все равно Даниил время от времени приказывал его запускать. В первую очередь для того, чтобы персонал не терял квалификации, были основания выплачивать им заработную плату. Да и запас шпал не помешает, потому что была идея сделать себе еще и морской порт, причем расположить его приблизительно в тех местах, где он находился в 21 веке. Сейчас это место было пустынным, голым и никому не интересным, потому как находилось в паре тройки верст от городских окраин. А то с отгрузкой продукции иностранцам заказчиком был тот еще геморрой. Сначала ее по железнодорожной ветке везли в тот самый новый небольшой порт в устье Мги, там перегружали на баржи или речные барки и везли уже в морской порт Санкт-Петербурга, который в настоящий момент располагался в самом центре Питера, практически под окнами Зимнего дворца, на стрелке Васильевского острова. И уже там разгружали в арендованный за немалую денежку склад, в котором копер или кран дожидались перегрузки на морское судно. Технических препятствий к реализации этой идеи не было, но учитывая наличие парового копера, крана и землечерпалки, а если туда еще пробросить ветку железной дороги, соединив ее с той, что вела до причалов в устье Мги, вообще должна была получиться конфетка. Причем интересная довольно многим. Ну, учитывая, что по этой новой объединенной ветке от устья Мги до нового порта они обходили Невские пороги. Но пока эти планы были отложены в долгий ящик, потому что ни времени, ни людей, ни финансов на это просто не было. когда слегка усовершенствованные розвальни с утепленной сидушкой и раздвижным тентом, которые нынешний управляющий Павловскими механическими заводами приобрел для ближних разъездов, въехали в заводской поселок, на заводе как раз закончилась смена. Так что из проходной валом повалили мужики, которые, завидя директорскую «Волгу» мощностью в одну лошадиную силу, дружно прянули на обочины и сорвали с головы шапки, согнувшись в поклоне. А как иначе-то, начальство едеть? Данька натянул поводья, заметив в толпе знакомое лицо. «Маркел?» «Я, ваша милость!» Дюжий мужик в теплом полушубке выступил вперед и снова поклонился. «Новоселье справил? Как печь работает?» Даниил улыбнулся. Маркел был мастером участка сборки вагонов, хорошим мастером, а по нынешним временам так и отличным. Во-первых, грамотный. Читал, писал и даже уже в чертежах мал-мало начал разбираться. Во-вторых, строгий и аккуратный. И сам, и своим подчиненным спуску не давал, вследствие чего он одним из первых на заводе был награжден новым подворьем. Несмотря на то, что Анисим родился и вырос в Ворошиловграде, всю сознательную жизнь бывший майор прожил в глухом лесном поселке под Челябинском, и такая жизнь ему вполне нравилась. Хотя дети все поголовно у них с Марьяной стали городскими. Но до того времени, когда это станет, как говорили в будущем, определяющим трендом, было еще лет 150. Сейчас в городе жил мизерный процент населения, большинство же рождалось, росло, создавало семью и обрастало хозяйством там же, где жили их предки, родители, деды, прадеды, и жизненный уклад в семьях практически не менялся. Причем даже заводские рабочие вели ту же самую крестьянскую жизнь, которую вели их предки, потому как у подавляющего большинства имелось свое хозяйство с огородом, скотиной и всем таким прочим, ну, за исключением совсем уж нищей швали, к которой относились презрительно. Вот те, да, ютились в рабочих казармах, снимали углы у вдов и стариков и страстно мечтали вырваться оттуда и завести свое хозяйство. Так что заводские рабочие в это время, что по менталитету, что по жизненному укладу, являлись практически теми же самыми крестьянами, отличаясь от классических только тем, что вместо отработки барщины на поле барина отрабатывали, считай, ту же самую барщину у того же самого барина, но в цеху. И то, что им за это платили какие-то деньги, ничего по большому счету не меняло. Да и платили обычно далеко не всем, ну, за исключением Павловских механических заводов. Ну, а в свободное время они с удовольствием вкалывали на своем подворье всю заработанную денежку, вкладывая опять же в него. Именно в нем и была вся их жизнь, ее смысл и успех. И бывший майор, разобравшись в ситуации, решил пока этот уклад не рушить. Зачем, если все работает? К тому же наличие подворий напрочь снимало вопросы организации питания персонала. Нет, небольшую столовую, где за вполне скромную плату можно было весьма сытно покушать, он на заводе завел. Но среди рабочих она особенной популярностью не пользовалась, там ведь за обед надо было платить деньги. Так вот, жизнь своим рабочим и мастерам он решил сильно не менять, а вот бытовые условия можно было и улучшить. Но не всем сразу. На это у него просто денег не было, он и на свой дом, считай, занял, а лучшим. Плюс такой подход должен был поднять мотивацию для остальных работать лучше. И Маркел был одним из первых, кому повезло, то есть, вернее, кто заслужил подобное везение. Его новое подворье по меркам Даниила не представляло из себя ничего из ряда вон выходящего. Если честно, сам проект бывший майор разработал на основе типового проекта жилого дома колхозника Белорусской ССР аж 1944 года. Когда он собирался строить свой собственный дом, то довольно неплохо изучил эту отпечатанную на желтой бумаге брошюру. Хотя свой дом у него вышел в разы больше и удобнее. В основе лежала вполне привычная изба-пятистенка с сенями и тремя окнами по фасаду и типичной русской печью с лежанкой в качестве системы отопления. Но для нынешнего времени это был почти хай-тек, и потому что здесь предусматривалась печь с трубой, а 90% сегодняшних крестьянских изб топилось по-черному, и потому что здесь были запланированы полноценные окна со стеклами и двойными рамами, первый распашной, а второй зимний, выставной, и потому что в этом доме был предусмотрен утепленный туалет. Не в самом доме, естественно, а на скотном дворе, поэтому и не теплый, а утепленный, но туалет, да еще и под крышей. Увы, в настоящее время крестьяне, извиняйте за неаппетитные подробности, ссали либо с крыльца, либо вообще в ведро, которое потом просто выплескивалось из двери куда подальше. А про то, как они ходили по-большому, вообще умолчим. Короче, это было типичное подворье крепкого середняка начала 20 века, но сейчас-то на дворе шла еще первая четверть 19-го. Причем подворье немного улучшенное, потому что печь в этом доме Даниил выложил сам, лично, подтянув в ученики парочку печников, которых ему отыскали в соседних деревнях, ну, чтобы более печами не заморачиваться, потому что вроде как уже не по чину. Ну да, ту самую печь Подгородникова, которую бывший майор считал вершиной развития русских печей. Нет, может, где были и лучшие, но они ему как-то не попались. Печники поначалу к его блаже отнеслись снисходительно, мол, чего этот молодой барин про печи знать может, чего они сами не знают, но когда разобрались... Короче, теперь печи в заводском поселке они обязались класть его рабочим бесплатно, за науку, но не более одной в месяц, потому как на большее времени у них не хватит, зарабатывать надоть. «Греет матушка». Ласково, с теплотой, будто речь шла о живом существе, произнес Маркел, а затем снова низко поклонился. Не в пояс, а, как это говорится, в пол. «Спасибо, ваша милость, уважили так уважили. И ноги-то переча не мерзнуть, и тепло в доме цельный день, и дров на нее уходить куда менее». И стоявшие вокруг мужики загомонили, кто согласно, кто восторженно, а кто и завистливо. «Так по работе и честь», — усмехнулся бывший майор. «За Богом молитва, за царем служба, а за мной работа никогда не пропадут. Ну, бывай». «Но, родимая», — он тряхнул вожжами. Дома его ждали гости. На коновизе у терема были привязаны две лошадки, а чуть дальше, у барака гостиницы, еще два десятка. Данька слегка сморщился и вздохнул. Вот принесла нелегкая. Он надеялся принять душ, поужинать и завалиться спать, но, видно, не судьба. Лошадей у терема он узнал. Мишкин — ахалтыкинец и конек Саши Пушкина. С последним, кстати, нарисовалась проблема. Он же поэт, рифму на раз чувствует. Вот и начал удивляться тому, какие разные у Даниила стихи. Мол, в Руслане и Людмиле одна ритмика, а в Бородино уже совершенно другая. Ну и так далее. И очень это было ему удивительно. Мол, стихи одного автора очень друг на друга похожи. Ритмикой, лексикой, любимыми и, соответственно, наиболее используемыми сочетаниями. А у Даниила все разное. Необычно. А как оно может быть похожим, если изначально все те стихи, что бывший майор за свои выдает, разные люди писали? Вот и попробуйте это Пушкину объяснить. Так что Данька от греха подальше практически полностью перестал выдавать новые стихи и песни, потому что, ну его нахрен. Распаренный Михаил встретил его в гостиной с чашкой кофе. Ну да, Данька обучил Прошку готовить капучино. Правильно готовить. И, кстати, не его одного. Еще когда Даниил находился в опале, к нему прислали парнишку с запиской, в которой ему было велено обучить его готовить тот самый кофе. Бывший трубочист противиться не стал. А смысл? Но Николай с Михаилом по-прежнему считали, что настоящий капучино можно выпить только у Даниила. Даже если он уже делает его не сам, хотя им-то как раз бывший трубочист чаще всего заваривал его именно сам, ну, по старой памяти. «И где ты так долго катаешься? У гостей уже желудок к позвоночнику прилип, а хозяина все нет и нет». «Прошка!» — рявкнул Данька, расстегивая китель. «Ну да, он сшил себе нормальный китель от ПШ, почти такой же, в котором проходил всю свою сознательную жизнь, даже с погончиками». Ну, легкими такими, как на модном плаще, который ему Марьяна прикупила в 77-м в Челябинске. А так все похоже. Боковые карманы с клапанами, внутренний карман для документов, отложной воротник, правда, без петлиц, ну и сукно потолще, раза в два. Но все равно на порядок удобнее, чем нынешняя одежда. «Почему гости голодные?» «Да не ругайся на него!» — Михаил расслабленно махнул рукой. «Мы сами сказали, что тебя ждать будем. Зато я под душем от души поплескался». «Это да, плескаться под душем младший великий князь любил, поэтому и конючил больше всех, чтобы ему такой во дворце оборудовали. И вот ведь зараза, непременно хотел, чтобы это Данька лично сделал, потому как бывший майор уже не раз предлагал ему вариант прислать пару человек, которые вместе с ним делали разводку воды по дому и прокладку канализации. Нынешние-то трубы в одиночку тягать замаешься, чтобы они ему все устроили. Уж на одну-то душевую их бы хватило. Ну, под присмотром Даньки, конечно». Но он все равно бы за то время, пока они работали, в Санкт-Петербурге появился бы пару раз по делам, так что нашлось бы время заехать глянуть. Но нет, уперся, только лично Даниил. «Ну, раз так, то накрывай на стол», — уже более спокойно приказал Прошке бывший трубочист, после чего повернулся к гостям. «Я сейчас быстренько сполоснусь и через 5 минут спущусь, ваше высочество». Михаил скривился. «Ну вот ты опять начинаешь». У них это стало чем-то вроде игры. Данька даже при встрече наедине или узким близким кругом начинал величать Николая и Михаила полностью как положено, а те сразу же делали вид, что им это не нравится и что они вроде как уже давно договорились общаться запросто. А с другой стороны, это был некий маркер. Если Даниил сходу начинал разговор безо всяких реверансов, значит, ситуация серьезная и требует максимального внимания, а очень часто еще и быстрой реакции. Во всяком случае, так у них было с Николаем. Ну а Михаил с детства привык повторять за старшим братом, но бывший трубочист был почти уверен, что если он перестанет делать вот такие заходы с величанием в нормальной обстановке даже наедине, ни Николаю, ни Михаилу это не понравится. Зачем ему лишние проблемы? На обед, то есть уже ужин, у них был плов. У бывшего майора это было одно из коронок. Так-то кухня в их семье лежала полностью на Марьяне, но он также умел готовить несколько блюд. Во-первых, шашлык, в их среде это всегда было исключительно мужским блюдом. Во-вторых, этот вот самый плов. И в-третьих, пельмени. Они у них в семье вообще были семейным делом. Когда дети были маленькими, то в начале декабря, когда у них на Урале начинались устойчивые морозы, они забивали свинью, телка, ну или покупали телятину на рынке в соседнем городке. Потом Анисим проворачивал на ручной мясорубке фарш, затем вместе с Марьяной замешивали тесто, одна она бы не справилась, тесто готовили целую бадью, и садились всей семьей лепить пельмени. Долго и много, полторы, а то и 2000, считай на всю зиму. Пельмени складывались на большие деревянные подносы и выносились в сарай, под крышу, где застывали на морозе, и так и лежали до весны. Так вот, здесь он не только сам время от времени делал плов, но и обучил этому кухарку, в качестве которой он забрал из дворца ту самую девку-посудомойку, что выхаживала его после порки, а затем поставляла ему слухи со всего дворца, из которой они того кувыркались, без последствий. В этом деле бывший майор был вполне опытен, иначе бы у них с Марьяной не трое детей было, а штук 15. Уж больно они с ней любили это дело. Потому как с противозачаточными в СССР почти до самого конца были большие проблемы. Нет, презервативы и всякое такое, типа резиновых колпачков и спиралей для женщин вроде как было, но до их поселка в Уральской тайге ничего не доходило от слова «совсем», да и эффективность всего этого была весьма сомнительной. Ну, если судить по тому, что фактически до 1990-х главным средством избавления от детей в Советском Союзе был аборт. Согласно статистике, в РСФСР в некоторые годы на 100 рожденных детей приходилось приблизительно 300 абортов. Причем чаще всего криминальный, потому что, несмотря на то, что в СССР он был вполне официально разрешен еще где-то с начала 1920-х годов, отношение в обществе к тем, кто его делал, было крайне негативным, а сделать аборт и оставить его в тайне можно было только подпольно. Так что ему пришлось научиться всяким хитростям от высчитывания сроков до... всякого разного. Не будем углубляться. Поначалу плов не оценили. Прошка так вообще ругался под нос и отказывался есть это блюдо из басурманского семени, но потом распробовал, и теперь, когда его отправляли за продуктами, постоянно как-то химичил, дабы прикупить хоть немного риса, даже если рис ему кухарка не заказывала. После ужина Данька вздохнул и устало двинулся в кабинет в сопровождении весьма воодушевленного Михаила. Дело в том, что тот уже почти 2 месяца мучил его просьбами предложить какие-нибудь усовершенствования для артиллерии. Мол, ты умный, Эван Николаю пулю подкинул, штуцер быстрозарядный, с которым вы оба с братом при Ватерлоо отличились, да так что сам герцог Веллингтон тебя в дворяне возвел. Ну так помоги другу фельдцехмейстеру, ну чего тебе стоит? Данька же всеми силами пытался увернуться от этой чести. Нет, про артиллерию он знал много, куда больше, чем про те же винтовки или там металлические перья. Все ж таки недаром он 20 с лишним лет прослужил начальником отдела хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов, и с подведомственной материальной частью пришлось разобраться, и по артиллерийским заводам поездить, и с умными людьми поговорить. Но это была другая артиллерия. Потому как самым старым образцом, с которым он столкнулся по службе, была знаменитая Грабинская ЗИС-3. Все, что было старше, к моменту его прихода на склады было давно списано и отправлено на переплавку. Поэтому ничего из того, что он знал более-менее хорошо и о чем мог рассказать на текущем технологическом уровне, было просто невоплотимо. Совсем. Вообще. Нет, кое-что он знал и про более старые образцы, например, про ту же пермскую царь-пушку, недаром он внуку про нее рассказывал, или про пушку Барановского, самое первое в мире орудие с унитарным снарядом, но лезть он в это не хотел, никак, даже в качестве прожектора и советчика со стороны, потому что стоит только раз что-то толковое ляпнуть, потом не слезут, а у него и без того времени нет, а вот проблем куча, но Михаил был неостановим. «Ну что, давай рассказывай, что надумал», — весело заговорил Михаил, устраиваясь за его столом. Даниил вздохнул и, подойдя к шкафу с дверками, открыл его ключом и вытащил тонкую папку. Вернувшись к столу, он достал из папки пару листков и протянул Михаилу. «Вот все, что смог придумать». Самый молодой из великих князей и фельдцейхмейстер российской армии тут же впился глазами в текст. В кабинете на некоторое время повисла напряженная тишина, прерываемая только время от времени раздававшимся удивленным хмыканьем Михаила. Спустя 15 минут он с задумчивым видом отодвинул листки и замер, уставя взгляд в темное окно, после чего снова хмыкнул и протянул. «Да уж...» «Нет, со штатом батареи и тактической подготовкой все понятно. Мы уже с Кутайсовым и Засядько покумекали, и в будущем году будем разворачивать учебную артиллерийскую бригаду и подавать прошение на высочайшее имя об организации специального артиллерийского училища. Впрочем, твои предложения по структуре училища, отбору кандидатов и сроку обучения от того, что мы надумали, довольно заметно отличаются. Так что над ними мы еще подумаем. И кое-что, пожалуй, в проектах подкорректируем. Но вот остальное... Уж больно это все как-то долго и муторно у тебя вырисовывается». «А как ты думал?» — Даниил пожал плечами. «Сам помнишь, как мы поначалу с нарезной расширительной пулей мучились и ничего сделать не смогли. Пришлось сделать гладкоствольную. А к нарезной вернуться только через 4 года. И получилось только на английской винтовке калибром на 1/5 часть менее. Так и здесь. Хочешь что-то лучше — развивай технологии». Он сделал паузу, окинул Михаила испытующим взглядом и улыбнулся про себя. «Уж больно этот молодой, статный мужчина выглядел озадаченным. А как ты хотел, милок, раз и достал из шляпы новую пушку, как фокусник кролика? Так не бывает». «К тому же, пока ничего глобального делать не надо, только эксперименты. Заведи при этом в вашем новом училище и учебной бригаде испытательный полигон, подбери в его штат людей, которым это интересно, и вперед. Пусть 10 образцов окажутся никуда не годными, на 11-м все получится. Только надо сразу, с первых шагов, наладить плотный контакт с артиллерийскими заводами. А то можно придумать пушку с выдающимися характеристиками, но стоимостью в крыло сама... в целый фрегат, которую из-за этого никто никогда на вооружение не примет. Ну да я об этом писал». С Михаилом они проговорили почти 4 часа. Его энтузиазм после прочтения написанного и состоящегося разговора заметно поутих, но полностью не исчез. Так что спать Данька уполз несколько обеспокоенным. Но и подсовывать молодому фельдцейхмейстеру откровенную лажу, дабы от него отстали, ему тоже совесть не позволила. Так что он честно написал почти все, что мог припомнить полезного из того, что хотя бы теоретически можно было воплотить в этом времени. Ну, плюс-минус лет 30-40. То есть, в первую очередь, естественно, плюс. Ну да ничего, как-нибудь вывернемся. До своей постели он добрел уже около 2 часов ночи, отчаянно зевая. Но когда лег, сон куда-то ушел. Так что он довольно долго лежал в кровати и смотрел в окно, за которым тихо плыли вниз, на землю, пушистые снежинки. И вспоминал. Вспоминал, как 16 лет назад появился в этом мире. Как поставил перед собой задачу выжить, потом вырасти, потом стать свободным. Что ж, эти задачи он выполнил, даже перевыполнил. Потому что он не только стал свободным, но еще и дворянином, и даже сумел заложить основу под будущую жизнь, причем довольно прочную, и работающую не только на него, но и на страну. С тем и уснул. Продолжение следует.